Глава третья. Я вошел в ворота университета, и бешеный, самый настоящий зимний ветер больно ударил мне в лицо мелкими колючими песчинками. Я зажмурился и остановился, сопротивляясь резким порывам ветра, и мне показалось, что огромный Токио отступил куда-то во мрак, а я превратился в первобытного человека, живущего за много тысячелетий до нашего времени. И я подумал, что сегодня мне даже хочется, чтобы на меня со страшным воем набросились эти собаки. Когда я, пробежав по песку, на котором ветер нарисовал причудливые узоры, и, срезав угол у университетской клиники, приблизился к собачьему посту, лай бесчисленных собак выплеснулся мне на голову, перекрыл вой ветра. Собачий пост. Не знаю почему, но когда один тихий, ничем не примечательный студент нашего курса, покушавшийся на самоубийство, попал в университетскую клинику, это название неожиданно прилипло к крутой мощеной дорожке между клиникой и большим лекционным залом. Когда стоишь здесь, подняв голову и прислушиваясь, на тебя с огромной высоты, точно из стратосферы, лавиной катится собачий лай. 200 бездомных дворняк, предназначенных для опытов, сидят здесь в клетках, каждая в своей. И из этих клеток в свободном прямоугольнике между клиникой и местом для сжигания мусора выстроена стена, напоминавшая расчерченный на квадраты огромный лист миллиметровки. Подняв морды к небу, собаки все разом неожиданно начинали лаять и лаяли без умолку часа два. Собачий пост — как раз то место, где лай слышится особенно громко. Есть от чего спятить. Действительно, когда стоишь и слышишь один только лай собак, охватывает чувство, что под этим суровым, чуть желтоватым зимним небом одно лишь реально — голоса бесчисленных собак, туго скрученные, переплетенные, образующие нечто однородное и плотное, как кошма в монгольской юрте. В тот день я пришел сюда в состоянии какого-то безотчетного страха. Меня не покидало ощущение, будто черная птица дурного предчувствия впилась когтями мне под ложечку и замерла там. Точно ребенок, удирающий от темноты, я припустил вверх по дорожке мимо лекционного зала. Я вспоминаю, что подумал тогда. У собачьего поста решается судьба человека. Помню, как меня преследовал бешеный лай собак. Я пришел в комитет студенческого самоуправления филологического факультета и вызвал Йосио Китаду. Мы с ним подружились еще с тех пор, как вместе учились на общеобразовательном. Теперь, как секретарь комитета самоуправления, он был еще и членом Центрального исполнительного комитета Ассоциации комитетов самоуправления. В течение 2 лет, пока мы учились на общеобразовательном отделении, Китада играл роль трубопровода между нами, студентами, и разными нелегальными организациями. Трубопровода, куда студенты бросали свои медики. И где-то далеко, на дне этого трубопровода, они издавали легкий металлический звон. До нас он доносился тоже, только через Китаду. Студенты, занимавшиеся политикой, и вся остальная студенческая масса относились друг к другу настороженно и опасались устанавливать между собой чисто человеческие отношения. И тем, и другим казалось немыслимым дружески поговорить друг с другом. И только Йосио Китада вел себя по-другому. В моих глазах он был не столько раньше других созревшим человеком, сколько свободным, отрешенным от себя энтузиастом, и, может быть, поэтому я сблизился с ним. Я любил Китаду за то, что он был человеком крайних побуждений и поступков. То он собирался жениться на проститутке из Йосивары и возродить ее к новой жизни, то начинал сбор пожертвований, чтобы собрать 80 миллионов йен и основать политически иллюстрированный еженедельник, то его избивали во время стычки со студентами частных университетов. И мне было от души жаль Ассоциацию комитетов самоуправления, членом Центрального исполнительного комитета которой стал увлекающийся Китада. У Йосио Китады, хорошо закалившего себя физически еще в школе игрой в футбол, была толстая шея и покатый лоб, как у лидеров правых в Алжире, и в нем буквально клокотала переполняющая его энергия. Китада прекрасно знал токийские трущобы, мог достоверно и впечатляюще рассказывать о жизни почти любого из городских кварталов. Когда дело касалось сокровенных, интимных проблем, к Китаде не обращались. Но если вопрос был мелкий, не глубже метра, Китада был главным прибежищем. Вот почему я пришел к Йосио Китаде за советом, как избавить Икуко Саваду от наростов стыда и растерянности, от безобразных наростов, подобных бородавкам. Я не знал советчика лучше, чем Китада. Он мог дать совет по любому вопросу. За чашкой кофе в углу кафетерия, в подвале, слабо освещенным чахлым зимним солнцем, проникавшим сквозь окна вровень с тротуаром, я рассказал Йосио Китаде о своем деле. Кофе угощал я. Только кофе имеет достаточную ценность для Китады, когда он думает. Изобразив на своем лице, с годами, когда он начнет полнеть, оно превратится из лица Сустеля в лицо короля Фарука, скорбь и участие, Китада внимательно слушал мой рассказ и время от времени, как пугливая птица пьет воду, поспешно отхлебывал кофе. Это была его обычная манера. «Она от тебя забеременела, эта девушка. Я никак не могу взять в толк, чья это девушка, от кого она забеременела?» «Нет, не от меня. Я и сам не знаю, от кого». Я соврал. Хотя горячая голова Китады, этого сверхпылкого человека, не очень-то возмутилась бы, узнав, что виновником был жалкий извращенец, лже-Джерри Луис. «Ты что, влюблен в эту девушку?» «И этого тоже нет». На лице Йосио Китады промелькнуло недовольно тоскливое выражение. У глаз собрались морщинки. «Вообще-то я человек посторонний». «Посторонний?» «И девушка мне тоже посторонняя». «Ты смотри, какой филантроп выискался», — сказал Китада, повеселев. «Ладно, сведу тебя с одним врачом. Он все сделает и возьмет недорого. В общем, плата тебе будет, наверное, по карману. Только вот что. Один парень в таком же припадке филантропии хлопотал у этого врача за одну девушку. И что же из этого вышло, как ты думаешь? Когда ей сделали операцию, и все, что могло служить доказательством отцовства, было уничтожено, она подняла страшный шум. Мол, этот парень — отец ребенка. И именно потому, что он так хлопотал, ему не удалось отвертеться. Его заставили жениться на этой девушке. А может, он и в самом деле был виноват, кто их разберет? Да, ты его знаешь, он сельскохозяйственного факультета. Рыжий такой, как морковка. Ты все выдумал? Или это правда? Если правда, второй раз такого не случится. Вот-вот, не уничтожай улики. Может понадобиться делать анализ крови, сказал, ухмыляясь, Йосио Китада. «Спасибо, так и поступлю». «Ладно, когда ей это нужно?» «Она хочет на зимние каникулы». «К тому времени я укачу в Египет». «В Египет?» — вскрикнул я. Сидевшие рядом студенты с любопытством обернулись в нашу сторону. «Да, именно в Египет. Построю себе там глинобитный дом, спрячусь в четырех стенах, как в крепости, зарасту грязью и буду из винтовки убивать врагов, которые придут ко мне в жаркую пустыню. Я записался добровольцем. Наверняка стану там полковником». Йосио Китада самодовольно выпятил грудь, смеясь, откинул голову назад и толстыми короткими пальцами начертил на стоячем воротничке студенческой тужурки военные знаки различия. И я представил себе полковника Йосио Китаду в мундире. Мне казалось, мундир ему действительно подойдет. Слова Китады сначала ошеломили меня. Потом я громко рассмеялся. Йосио Китада тоже рассмеялся, радуясь неизвестно чему. Я не хочу сказать этим, что Китада был так уж прост. Наоборот, он был достаточно сложным человеком с сильно выраженным комплексом. Он был одним из тех юношей, кто, оставаясь в одиночестве, впадает в тоску. Одним из тех юношей, кто, превратив пылкость в своего рода обязанность, старается показать себя человеком простым, и вознаграждением за эти усилия ему служит то, что он приносит себя в жертву этой простоте. И в конце концов платит за это своей жизнью. «Да, страшного человека мы выбрали председателем комитета самоуправления. Значит, студенческое движение в Японии теперь по боку. Ты вступаешь в армию чужого диктатора». «Там нет никакого диктатора», — мягко сказал Йосио Китада, по-прежнему улыбаясь. «Я поеду в Африку на новом японском пароходе, который повезет туда пластмассовые ночные горшки. Услуга за услугу. Что, если б ты принял участие в кампании по сбору средств? Деньги нужны на покупку патронов». Я почувствовал, как мое тело, вдруг отяжелевшее от усталости, До боли напрягшаяся и израсходовавшая всю энергию усыпила дух. В бассейн мозга в моей черепной коробке нырнул гиппопотам. Ну что за пылкость у этого человека? Свое собственное существование он ставит в зависимость от меня. «У меня есть к тебе еще одно поручение». «Да, ты для этого подходишь», — снова заговорил Йосио Китада. «Как раз нужен такой, как ты. Спокойный, рассудительный человек, не опьяненный студенческим движением». Он произнес это тоном, не терпящим возражений. «Нужен, и все». Усталость отняла у меня силы сопротивляться. «Я ухожу из студенческого движения. Но у нас есть еще общество, человек 20. Когда я уйду, там не останется никого от филологического факультета Токийского университета. Может быть, ты вступишь мне на смену? Активу студенческого движения очень нужен человек, который еще не на примете у врага. Ты меня сводишь с врачом, и за это я вступаю в общество. Договорились?» Йосио Китада склонился над столом и стал аккуратными квадратными иероглифами писать два рекомендательных письма. «У меня было такое состояние, будто меня заставили тащить непосильный груз. Я почувствовал усталость и уныние. Непреодолимо захотелось убежать отсюда, встать на четвереньки, убежать хоть на собачий пост и залаять вместе с собаками. Но я, разумеется, сдержался. И стал думать о том деле, в которое оказался втянутым. Я уверен, что поступил тогда правильно, сдержавшись». Еще до зимних каникул Йосио Китада, как и собирался, сел на грузовой пароход, отправлявшийся в Египет, и в каком-то порту, ввязавшись в драку, погиб. Не знаю, было ли это правдой, а только иногда даже то, что не выглядит правдой, сжимает грудь волнением или состраданием сильнее, чем любая правда. Даже после того, как, люто возненавидев членов общества, в которое попал по рекомендации Йосио Китады, я готов был всех их поубивать, к самому Йосио Китаде я никакой ненависти не питал. Думаю, потому что он действительно отправился на поля сражений в Африку. Среди нашего поколения так редко кто не на словах, а на деле пускается в неведомые опасности. А вот поколение моего старшего брата, все как один, отправились на неведомые поля сражений. Йосио Китада тоже отправился. Одним этим он завоевал право презреть любую критику, исходившую от человека, подобного мне, который никуда не отправился. Впрочем, прошло много времени, прежде чем я узнал о смерти Йосио Китады. Я уже многое пережил и стал другим человеком. Но стоило мне вспомнить этого несчастного пылкого юношу, которому так и не удалось повоевать, укрывшись в глинобитной крепости, как я чувствовал себя по уши в грязи. Я перестал спать. После бессонной ночи я, задремав под утро, пробуждался с криком. Что мне снилось, я не мог вспомнить, и лишь острая, мрачная и злая тоска выливалась из мира сна в мир действительности. Потом я с болью вспоминал тоску, охватившую меня в ту минуту, когда мы с Каном попали в ловушку в Сугиоке, и весь мир для меня, как хрупкое стекло, разлетелся на мелкие кусочки. Вспоминал, с особой остротой чувствуя, что эта тоска не зарубцевалась. Икука Савада вся тряслась от страха. Я ходил в эту больницу. Вообще-то там, оказывается, делают пластические операции, причем только бедным, начал я с опаской. Если напугать еще больше эту уже дрожащую от страха девушку, она первой даст задний ход. Я должен все обратить в шутку. Икука Савада, точно кошка, нежась в лучах зимнего послеполуденного солнца, мы сидели за столиком у окна кафе, покусывала кончики пальцев и слушала меня. Казалось, она слушала со спокойным равнодушием, будто ничего не боялась и ничто ее не интересовало. Меня настораживало одно — я не мог видеть ее глаз. Она прятала глаза. Но зато это облегчало мне разговор. «Бедным, понимаешь? Официантки, например, делают себе операцию, чтобы на 10 градусов изменить линию носа. Так что все сойдет незаметно. Тебе сделают то, что нужно». Икука Савада издала горлом какой-то хриплый звук. «Я сам договорюсь с врачом. Ты пройдешь в операционную, минуя приемную, ясно? Ну а потом в палате на втором этаже будешь вести себя как все. Посмотришь, кстати, на пылких девушек, у которых порезаны щеки или отхвачен подбородок. Да? Самое главное — миновать приемную. Приемная в косметической клинике больше всего похожа на ад. Это самое мрачное помещение в больнице. В страхе и унынии по темным углам там сидят молодые люди, испытывая, видимо, то же, что испытывают в зоопарке шимпанзе в холодный день. Я никак не мог разобрать по их лицам, до операции они или после. Какой-то парень завел со мной разговор якобы о своем товарище. Тот, мол, что-то натворил и хочет изменить лицо, но сомневается, не будет ли аморальным поступком сделать себе пластическую операцию. Не значит ли это поставить под сомнение все, и то, что живешь на свете именно ты, и то, что сам мир продолжает существовать. Как ты думаешь, что я ответил? Ты все время молчал. Ни с кем ты не разговаривал. Да, пожалуй, — сказал я разочарованно. Сколько будет стоить операции и пребывание в больнице? Врач сказал 5000 йен. И Кука Савада замерла, как громом пораженная. Ее потрясла мизерность суммы. Я покраснел и промолчал, боясь, что от стыда голос у меня сорвется. «Невозможно! Невозможно! О!» Я смотрел, распаляя себя гневом, неожиданно пришедшим на смену стыду, как и Кука Савада, побледнев, задрожала, мечтая лишь об одном — на месте провалиться. «Невозможно! Невозможно! О! Ах, невозможно! Больница полна девушек, готовых на любые страдания ради того, чтобы на 2 сантиметра удлинить уродливый нос. Как мужественно противостоят они несправедливости природы. А ей только потому, что с нее берут не 200 тысяч йен, а всего 5, невозможно. Невозможно. О! Это как заклинание переполнило меня ненавистью, но я прекрасно знал, что по-настоящему меня разозлило, по-настоящему привело в смятение совсем не ее бледное лицо. Если говорить честно, я отчаянно стыдился другого. Для меня целое состояние — то, что для Икука Савады — жалкая мелочь. Эта ее жалость к себе, потрясенной нищенской суммой, была как ушат холодной воды на весь мой самодовольный героизм спасителя. «Дай подумать, дай хоть немножечко подумать», — сказала, точно издала вопль, испуганно нерешительная, раздавленная Икука Савада. Меня потряс ее голос. Я почувствовал себя садистом, бессердечным извергом. И мне захотелось встать и бежать от своей жертвы. От Икука Савады куда-нибудь далеко, хоть на Мадагаскар. Я еще смею обвинять девушку в заносчивости. Я изверг. По сравнению со мной, члены троцкистского общества, сражающейся Японии, покажутся воплощением человечности, подумал я. По рекомендации Йосио Китады, я попал однажды на собрание этого общества, и мне там очень понравился. «Думай, пожалуйста, дело твое», — сказал я, стараясь придать своему голосу металлические нотки. «О, о!» — без конца жалобно повторяла девушка, охваченная паническим страхом. Потом она вся напряглась от подступившей к горлу тошноты. Я знал, так бывает у беременных. Она вынула носовой платок, бессильно прижала его к бледному, исхудавшему лицу, буквально вопившему о ее несчастье, и платок затрепетал мягкими розоватыми складками. Зажав рот, Икука вскочила, опрокинув стул, и убежала в туалетную комнату. Студенты зло уставились на меня. Я был одинок, сидел в свете после полуденного зимнего солнца и смотрел в окно, а перед глазами стояла нищая комната в чужом доме напротив приемной в больнице, окно в окно. Наверное, Икука Савада, увидев их жизнь, бросилась бы прочь, как от привидения. Ведь она с самого рождения жила обособленно, и ей никогда не приходилось ощущать рядом с собой чью-то другую жизнь. А там, в больнице, опозоренная, потрясенная мыслями о жестоком испытании, обрушившемся на нее, из палаты, в которой она будет лежать под чужим именем, она увидит эту жизнь. Именно это, наверное, и есть настоящее одиночество. Я слышал, как ее рвало. И в глазах студентов за соседним столиком исчезла враждебность, и водоворотом закрутилось любопытство. Ничего они не понимают. В головах у них розовая туманность. И как это не смешно, думая о Икука Саваде, я стал оплакивать самого себя. В том, что я обошелся с ней жестоко, чуть не довел до помешательства, не моя вина, а ее. Именно я понес ущерб. И Кука Савада плюнула мне в душу, а признание отчаявшегося лжел Джерри Луиса до сих пор комом стоит в моем горле. «О, где ты, моя золотая женщина? Как я хочу, чтобы женщина с могучим телом, но преисполненной нежности и ласки, чтобы моя золотая женщина прижала меня к сердцу. Тогда бы никто не мог ранить меня. И мне нечего заботиться об этой слабой, распущенной девчонке. Даже общество сражающейся Японии безоговорочно приняло меня в свои ряды, и я нужен ему гораздо больше, чем этой девчонке». Но когда после долгого отсутствия Икука Савада наконец вернулась, с удивительно решительной и в то же время душераздирающей жалкой улыбкой, всем своим видом показывая, что это лишь короткая передышка в борьбе с тяжестью и стыдом, я почувствовал, что люблю ее. Я молчал, и Икука Савада, жалко дрожа, как мокрый новорожденный котенок, отчаянно одинокая, сказала: «Ладно. Я согласна на эту твою косметическую клинику. Может, мне и вправду будет легче от сознания того, что в соседней палате бедные девушки идут на любые страдания, лишь бы немного увеличить глаза. А когда я проснусь после наркоза, я заставлю себя думать только о том, что у меня внутри нет никакого зародыша». Я поехал в клинику к врачу, согласившемуся сделать аборт, и договорился об операции. Мы условились на 10 января. Мне по-настоящему хотелось, чтобы в тот день весь Токио был засыпан свежим чистым снегом. А если быть совсем честным, я даже молился об этом. В конце декабря начались каникулы, и я стал почти ежедневно бывать на собраниях общества сражающейся Японии. С самого первого дня, когда я с рекомендацией Йосио Китады пришел на собрание, меня встретили там как своего. Я думал, что руководители студенческого движения — это некая каста, где господствуют сектантство и строжайшая тайна, и поэтому дружеский прием, мне оказанный, поначалу обескуражил меня. К тому времени Йосио Китада уже уехал в Египет, но я еще не знал о его гибели в каком-то порту. Я строил догадки, размышляя, кому обязан этим теплым приемом, и пришел к выводу, что, конечно же, рекомендации Йосио Китады, он пользовался здесь почетом. По дороге на станцию электрички, после первого для меня собрания общества, его руководитель Наоси Омори, студент юридического факультета, размахивая у меня перед носом своими огромными ручищами, говорил о Йосио Китаде. «Йосио Китада не был настоящим вожаком студенческого движения. Ты тоже, наверное, заметил это, да? Китада — горячая голова. Но мозг студенческого движения не должен гореть. Голова должна оставаться холодной. Возьми революцию в любой стране. Пылкие терпят поражение и погибают. Тогда на сцену деловито выходят истинные преобразователи и подводят баланс. Йосио Китада вспыхнул, как фейерверк, умчался, бросив все на произвол судьбы. Мы нисколько не жалеем Йосио Китаду». Его, видно, привлекала война в Египте больше, чем студенческое движение здесь, ответил я, заступаясь за него. Это были мои первые слова, сказанные Наоси Омори. За 2 года учебы на общеобразовательном отделении я сумел хорошо разглядеть Наоси Омори. Когда я первый раз участвовал в демонстрации против американских баз, председателем комитета борьбы Ассоциации студенческого самоуправления был Наоси Омори. Он выступил со страстной речью у ограды синтоистского храма. Рост 175, плотный, с бесстрастно холодным волевым лицом. В спорах Наоси Омори своим грубым, охрипшим от бесчисленных выступлений голосом сыпал цитаты из марксистской литературы. Не цитировал он лишь тезисы Компартии, откуда его выгнали. Цитаты он ловко переплетал собственными доказательствами и делал это ровным, монотонным голосом, так что создавалось впечатление, будто он читает готовую статью. Это убеждало и заставляло противника отступить. Прервать его длинный монолог было почти невозможно. Только этим ему и удавалось завоевывать аудиторию. Поначалу мне казалось, что Наоси Амори владеет искусством убеждать, и я проникся к нему уважением. Но потом я пришел к выводу, что силы его убеждения действуют главным образом на тех, кто не способен мыслить самостоятельно. И я подумал, что Наоси Амори непоколебимо уверен в своей глотке и в своих идеях и нисколько не сомневается в них лишь потому, что сам не обладает самостоятельностью мышления. Кроме общества сражающейся Японии, Наоси Амори сколотил рабочую организацию. Благодаря этому ему удавалось мобилизовать, когда это было нужно, человек 300 крепких ребят. И я чувствовал себя спокойно на демонстрациях, зная, что студенты нашего университета прикрыты с тыла 300 рабочими. Наоси Амори было 28 лет, и он был женат. Однажды он заговорил со мной о жене, и я был по-настоящему тронут, каким внимательным молодым супругом он мне показался. Однако из всех членов общества, сражающейся Японии, больше других интересовал меня 23-летний Митихико Фукасе. Он представлял юридический факультет Киотосского университета. Даже со стороны Митихико Фукасе, говоривший с мягким киотосским акцентом, казался мне юношей с картин Сюнги. Примечание. Сюнги – картины, изображающие любовные сцены. Митихико Фукасе тоже в упоении демонстрировал себя, только свою непомерную, болезненно раздутую жажду власти и готовность к любому насилию. Это возмутило меня, вызвало инстинктивное желание противостоять ему. Именно Митихико Фукасе явился пружиной, бросивший меня в самую гущу общества сражающейся Японии. Скоро я заметил, что и Митихико Фукасе присматривается ко мне. Какое-то очень недолгое время это щекотало мое самолюбие. Он заговорил со мной после жаркой дискуссии в комитете самоуправления на последнем этаже нового здания одного из частных университетов, недалеко от станции Отяномидзу. Мы спорили весь день и, наконец, собрались расходиться. Я смотрел в окно на толпу студентов вечернего отделения, объявивших голодную забастовку. Это была забастовка против повышения платы за обучение, и в обществе никто ею не интересовался. Тогда-то ко мне и подошел Митихико Фукасе. Он сам заговорил со мной. «Смотри-ка, ночь на дворе», — сказал он. «Животы подвело. Теперь сами не рады, что кашу заварили». «Угу. Ты ни разу у нас не выступал. Почему это, а?» Я до сих пор не могу разобраться, что на самом деле представляет собой общество. «Приглядываешься или шпионишь? Вы действительно без конца обсуждаете какие-то тайные планы насилия, и я удивляюсь, неужели вы не боитесь шпионов? Члены вашего общества напоминают мне обитателей космоса, прибывших на Землю на летающих тарелочках. Они не знают, что такое полиция, и совершенно ее игнорируют. Почему это?» «Верно, это ты верно заметил», — сказал Митихико Фукасе и оценивающе посмотрел на меня. Я обратил внимание, что глаза у него с легкой поволокой, но взгляд острый, и вспомнил, что такие же глаза стали у Юкико Савады после того, как она забеременела. «А ты бы хотел, чтобы мы дрожали перед насилием, или чтобы, как вон те, объявляли голодную забастовку?» — насмешливо сказал Митихико Фукасе, не сводя с меня своих острых глаз. «Отсутствие настороженности и благодушие могут заронить сомнения в реальности планируемых нами насильственных действий, так? А мы не хотим взвинчивать себя. Мы не унизимся до шпиономании. Это удел слабых». «Значит, мне удалось проникнуть к вам только благодаря тому, что вы специально культивируете беспечность. Не будь этой противоречащей здравому смыслу идеи, потребовалось бы несколько месяцев, чтобы мы привыкли друг к другу. А сейчас я, не задумываясь, бегу как собака на гонках в одной упряжке с остальными членами общества». «Слушай, а ты интересно рассуждаешь», — сказал Митихико Фукасе, по-прежнему не спуская с меня глаз. Мне показалось, что в его взгляде мелькнуло подозрение. Но в чем он мог меня подозревать? «Интересен сам факт. Общество без всякого сопротивления открывает двери первому встречному, и вот я в самой гуще студенческого движения. В студенческих аудиториях царят подозрительность и недоверие, дух одиночества и злобы. Никто по-настоящему не привязан друг к другу. Солидарность, дружба, Об этом любят поговорить с лентяи с отделения французской литературы. А вообще в университете такая валюта не котируется. Чем отличается университет, так это разобщенностью студентов, каждый сам по себе. Слабоумные студентки женских университетов пишут романы, в которых заставляют чувственных девиц вопить, что только ложась в постель с мужчиной, начинаешь верить в любовь. А кто их заставит поверить в дружбу, если в университете невозможны нормальные человеческие отношения? И только когда я пришел в общество и был принят вами как свой, я испытал нечто новое для меня. Возможность разделить нависшую над тобой опасность между всеми поровну, и это по-настоящему пробудило интерес к студенческому движению. Ты, значит, почувствовал у нас стремление к дружбе и солидарности. А вот я, включившись в студенческое движение, прежде всего решил отбросить всякие приходящие стремления. Дружба, солидарность, приходящие, во всяком случае для нас, молодых. Поэтому я от них отказался. Я должен стать профессиональным революционером. Я считаю, что если не освободиться от всех соблазнов, которыми так богат мир, от всех приходящих стремлений, стать активной силой любого движения невозможно. Нужно отказаться от всего, ненавидеть этот мир, этих людей. И тогда, я думаю, удастся прожить жизнь настоящего, как я понимаю, революционера. Если меня убьют из-за угла, я восприму это как приятное путешествие в иной мир, из ненавистной действительности, и с благодарностью пожму окровавленную руку убийцы. Я такой. Чувство дружбы, солидарности — все это дерьмо. Особенно дружба. Она — главная опасность студенческого движения. Чувство солидарности — это еще ничего, потому что оно принадлежит к области нереальной. Да ты, наверное, и сам это заметил в нашем обществе. Неожиданно погас свет. Митихика Фукасе в панике закричал. Это был крик, проникший в мое нутро. Еще и сейчас, стоит мне закрыть глаза, у меня в ушах, в багровой тьме звучит этот крик, истошный вопль, который издает человек, когда на него всей тяжестью вдруг обрушивается страх. Но чего Митихика Фукасе так испугался? Я не сразу и сообразил, но вдруг мне все стало абсолютно ясно. «Как? Вы еще здесь?» — спросил хриплый голос на оси Амори, и в комнате снова зажегся свет. «Тебе, наверное, не мешало бы отбросить еще и чувство страха», — сказал я, собравшись с духом. «Чувство страха — давнее оружие революционера», — ответил Митихика Фукасе, ничуть не смутившись своего вопля. «Хорошо, что мы потрепались. Я окончательно убедился, что парень-то интересный». «Эй, вы, пошли, что ли?» Позвал нас на оси Амори. Голос его разнесся эхом по пустому зданию. «Амори помыкает тобой, как хочет», — сказал Митихика Фукасе. «Когда примут решение об очередных акциях, ты будь начеку. Он, не задумываясь, возложит на тебя ответственность за все. Недавно в южной части Осаки мальчишка, только что из деревни, убил главаря банды. У нас это назвали южным вариантом. История такая. Они вшестером взяли главаря своих противников и держали его под дулами пистолетов. Раздалась команда стрелять. Пятеро бандитов вроде бы чуть замешкались, а пистолет мальчишки выстрелил. И тогда пятеро бандитов заявили мальчишке: «Ты преступник». Амори понравился южный вариант. Смотри, не окажись в положении деревенского мальчишки. На оси Амори Митихика Фукасе и я спускались по лестнице. Наоси Амори слышал конец фразы, но, улыбнувшись, пропустил ее мимо ушей. «Все это потому, что Митихика Фукасе не верит в солидарность», сказал через некоторое время Наоси Амори. «Может быть, поэтому я и не представляю опасности. Я бы, например, никогда не допустил, чтобы девушка с больным сердцем бежала вместе со всеми во время демонстрации, как это сделал ты. Еще бы!» А когда эта студентка умерла, у меня даже не было слез, а ты плакал. Наверное, потому, что веришь в солидарность. Я почувствовал, что Митихика Фукасе кокетничает с Наоси Амори. Мне вообще казалось, что в Митихика Фукасе проскальзывало что-то женское. Похоже, Наоси Амори все это улавливал. «Фукасе, как у тебя сейчас с легкими? Все в порядке?» «Когда меня в следующий раз арестуют, Потребую, чтобы сделали рентгеновский снимок. Тебе бы следовало одновременно с остальными приходящими стремлениями отбросить еще и героизм, отбросить и стремление к пораженчеству, попытку выйти из студенческого движения по болезни». На этот раз Митихико Фукасе промолчал. «Послушай, ты, кажется, заинтересовался нашим обществом», сказал Наоси Амори, обращаясь теперь ко мне. «Да». «И я так подумал. Постепенно будешь глубже входить в наши дела и, в конце концов, органически сольешься с нами». «Еще одна птичка», — раздраженно выкрикнул Митихико Фукасе. «Ладно, я пошел. В такую темную ночь быть вместе с человеком-ловушкой просто страшно. До свидания». «До свидания, до свидания. До завтра». Я шел по темной ночной улице, подскакивая точно негр в пляске. Будто у меня перегрелось сердце. Я стоял, дожидаясь последнего автобуса, когда с темного неба посыпались искрясь снежинки и закружились в круге, очерченном фонарем. И я пожалел собак в клетках, выстроившихся за клиникой, как бы они, бедные, не замерзли. Это был гуманизм, уже давно не посещавший меня. «Вступай официально в общество сражающейся Японии», сказал мне однажды Наоси Амори. И тогда я понял, что до сих пор был для него всего лишь сторонним наблюдателем. Я уже привык к тому, что в Наоси Амори и его товарищах крайняя широта взглядов уживается с крайней осторожностью, и чувство удивления, испытанное мной прежде, несколько улеглось. Для начала мне поручили организацию рождественского вечера, средства поступали в фонд общества. Митихико Фукасе и я организовали его в общежитии женского университета. На киносеансе демонстрировался документальный фильм о студенческом движении и какая-то старая, непонятно что, представляющая собой лента Исикава Такубоку. Примечание. Исикава Такубоку, выдающийся японский поэт, 1885-1912. Мы с Митихико Фукасе сидели в темноте около нещадно стрекотавшего кинопроектора и разговаривали, глядя вдаль на белое пятно, откуда до нас не доносилось никаких звуков. Митихико Фукасе пытался объяснить мне, как он себе представляет революцию в Японии. «Сначала возникает экономический кризис. Задавленные рабочие поднимаются. Держателями акций являются сейчас почти все. Катастрофическое падение курса акций отражается на положении масс и мелкой буржуазии прежде всего. Одни из них обогащаются, другие разоряются. Начинается бунт. Войска самообороны прибегают к винтовкам и танкам. В стычке на Гинзе погибает какой-то человек, и тогда вспыхивает справедливый гнев возмущенного народа. Солдаты войск самообороны отказываются подчиняться приказам командиров. Восстание. Дети крестьян, дети рабочих, наша боевая сила, сразу же вливаются в войска самообороны. Мы будем воевать не бутылками с горючей смесью, а создадим регулярную армию». «Прожектор», — думал я, временами даже с удовольствием слушая его болтовню. «У нас в университете полно таких прожектеров. Они всегда одержимы фантазиями, верят в будущее, но ведь в конце концов реальный мир, в котором живут они, и реальный мир, в котором живу я, один и тот же. Просто фантазеры высасывают из него мечту. Рационалисты же, наоборот, не помышляя о будущем, хоронят себя в серой повседневности. Но и те, и другие, столкнувшись с современной действительностью, не могут понять, что лучше — быть фантазерами или рационалистами. Я так же, как мой собеседник, хоть сейчас могу назвать себя фантазером. Но только у меня какое-то отвратительное предчувствие. Назваться я назовусь, а пересилить себя не смогу. И движения будут затрудненными, вялыми, как бывает, когда дерешься во сне. Но все же я ощущаю, что отдаляюсь от реальной действительности. И, наверное, студенты, которые смотрят эти ужасные фильмы, считают меня прожектором, закованным в латы. В их представлении я живу мечтой. Неожиданно до меня дошло, что Митихико Фукасе молчит. Я слышал лишь потрескивание кинопроектора. Так лопаются на летнем солнце бобовые стрючки и ощущал запах множества молодых тел. И вдруг мне показалось, что Митихико Фукасе, стоя перед далеким серовато-голубым экраном, выступает с речью перед студентками. Это длилось одно мгновение. лишь на несколько секунд в моем воображении всплыл образ Митихика Фукаса, школьника в белой рубахе с распахнутым воротом, что-то кричавшего в возбуждении и размахивавшего длинными руками. Я обернулся к Митихика Фукаса, сидевшему рядом со мной в темноте. Какое-то время у меня перед глазами, их чуть резало от темноты, мелькали блестящие сиреневатые искры. А потом из тьмы возникло жестокое и в то же время счастливое и по-детски упрямое лицо Митихика Фукаса, смакующего нарисованную им за минуту до этого картину. Мне стало легко и хорошо, и я рассмеялся. «Чего ты?» «Чего они там орут?» — сказал я. «Не знаю. Всегда орут одно и то же. Слова разные, а смысл один. Наш смысл». «Какой?» «Мы — сила! Мы — сила!» Я почувствовал, что теперь, наконец, я понял Митихика Фукаса. «Мы — сила! Мы — сила!» Митихика Фукаса прошептал эти слова возбужденно, с верой в себя, с любовью к себе. Возбуждение Митихика Фукаса передалось и мне. У меня тоже появилось страстное желание закричать «Мы — сила! Мы — сила!» Я вступил в общество из-за глупого обещания, данного Йосио Китаде, но, может быть, именно в тот момент впервые подумал, не включиться ли мне активно, уже по собственной воле, в их деятельность. Может быть, и мне стоит на какое-то время стать фантазером. Нет никаких оснований замыкаться в скорлупу рационалиста. На экране крупным планом прыгало слащавое, невыразительное лицо молодого актера, исполняющего роль Исикавы Такубоку. Над губами ползли титры. «Мы, японская молодежь, до сих пор не обладаем упорством, выступая против властей. Воздух вокруг нас, молодежи, сейчас абсолютно недвижим. Подумаем о завтрашнем дне. Это единственное реальное, что мы должны сделать сегодня. Именно сегодня. Почему? Потому что когда завтра овладеет сердцами нашей молодежи, только тогда все, составляющее сегодня, впервые подвергнется справедливой критике. Сегодня — это 50 лет назад. Молодая японская интеллигенция умирала, так ничего и не предприняв, даже не сделав попытки выступить против властей. Мы не такие. Мы растим нашу организацию, и, чтобы сокрушить власти, располагаем силами, накопленными за 50 лет». Митихика Фукаса вскочил и закричал на весь зал. Он знал толк в актерском искусстве. «Будущее поручите нам, людям будущего! Времена Такубоку миновали. Начнем танцы!» Начались танцы. Сидя на стуле возле проигрывателя и меняя пластинки, я думал, будь сейчас юный Такубоку с нами, он бы оказался духовно в 1000 раз ближе наслаждающемуся танцами Митихика Фукасы, чем мне. Митихика Фукаса я считал новым типом юноши. На Оси Амори в моем представлении по сравнению с ним ничего не стоил. У меня появилось даже тягостное предчувствие, что и я стану одним из тех многих, кто покорится таким, как Митихика Фукаса. Хотя я по-прежнему испытывал к нему что-то вроде ревности. Когда я перед тем, как угодить в воспитательную колонию в Сугиоке, стоя на холме, шептал «Юноши Японии, жаждущие стать политиками, с вами на старт выходит еще один человек», люди типа Митихика Фукасы уже неслись во весь опор. Я вынужден был это признать. У меня тогда и в мыслях не было, что мне придется бежать по другой дороге, чем Митихика Фукаса и ему подобным. С Рождества до Нового года я проводил дни в блаженстве. Общество сражающейся Японии стояло перед проблемой выработки конкретного плана действий. У Наоси Амори, как и предсказывал Митихика Фукаса, как будто действительно была идея возложить на меня ответственность за его осуществление. Из чувства соперничества с Митихико Фукасы я решил согласиться на это. Общество сражающейся Японии претендовало на роль ударной группы городской ассоциации комитетов самоуправления. Объектом первой после зимних каникул демонстрации, которую устраивала городская ассоциация в конце января, было американское посольство. Планы насильственных действий, намеченные нашим обществом, паразитировали на этой демонстрации. Предполагалось, что члены общества вольются в самую неорганизованную часть демонстрации и пойдут вместе с ней. У американского посольства они должны были начать агитацию за то, чтобы прорваться за ограду посольства и устроить там митинг. Если студенты потеряют голову и откликнутся на наше подстрекательство, к нам в конце концов примкнет вся демонстрация. И если все пойдет хорошо, это выльется в некое подобие бунта. Полиция и журналисты начнут, конечно, искать виновных, но у них не будет оснований возложить ответственность за беспорядки на руководство Лиги студентов. И тогда они набредут наверняка на общество сражающейся Японии. Сильной стороной такой операции было то, что сколько бы она ни повторялась, руководство Лиги не пострадает. А организации, подобные обществу сражающейся Японии, можно создавать до бесконечности. Собрание накануне Нового года окончилось в 5 часов вечера. Наоси Амори сказал мне, чтобы я не уходил, подождал. Митихико Фукасы на утреннем заседании присутствовал, а с вечернего куда-то ушел. Полный самых радужных надежд, я сел в углу зала рабочего клуба К, где проходило наше собрание, и стал ждать. Вспоминая, что произошло потом, я теперь уже не могу не испытать ненависти к Наоси Амори, Митихико Фукасы и всем остальным из этой компании. В половине шестого в зал вошли Наоси Амори и Митихико Фукасы. Я сразу заметил, что они взволнованы. Они сели по обе стороны от меня, точно боялись, что я сбегу. Я хотел было пошутить. Что случилось? Уж не собираетесь ли вы меня арестовать? Но, к счастью, промолчал. «Мы с Фукасы, как члены следственной комиссии, хотим, чтобы ты объяснил, что это значит». Наоси Амори положил на стол передо мной листок бумаги. Я посмотрел на него. Это был подписанный Тоёхико Савадой чек на 200 тысяч йен. Я почувствовал себя зайцем, попавшим в ловушку. И почувствовал, что краснею. Почувствовал, как это безобразно. Я вздохнул. «Фукаса все время сомневался в тебе. Сегодня он сделал обыск в твоей комнате. Там он и нашел заказное письмо с чеком. Депутат парламента от консерваторов платит тебе 200 тысяч йен. Мы хотим, чтобы ты объяснил, что это значит». Митихико Фукаса побледнел. Уголки его поджатых губ дрожали. Он молча впился в меня глазами. Его полные вражды и гнева глаза были налиты кровью и блестели, точно он плакал. Меня покоробило от того, как он бегал по мне этими своими глазами. «Тоёхико Савада, отец моей ученицы. Я просил Саваду одолжить мне денег. Наверное, сегодня он мне их и прислал. Вот и все. Фукасы, мне кажется, не имел никакого права шарить в моей комнате. Товарищи, состоящие в одном обществе, так не поступают», — сказал я. Голос у меня был хриплым и дрожал, полный отвращения к себе. Таким голосом мне не хотелось больше произносить ни слова. «Ты продаешь информацию депутату парламента от консерваторов. Американское посольство и полиция теперь подготовятся к демонстрации. Но мы все равно проведем все, что наметили. Пусть кровопролитие, каким бы большим оно ни было, ляжет на совесть наших врагов. Теперь, когда мы оценили обстановку и знаем, что преимущество на стороне врага, в наших силах повернуть его в любую выгодную нам сторону. Товарищи, состоящие в одном обществе, действительно не поступают так, как поступил ты. Не поступают так даже просто товарищи, живущие в одной стране», — сказал Наоси Амори. «Выходит, я шпион?» «Конечно. Иначе почему бы Тоёхико Савада прислал тебе вдруг 200 тысяч йен?» Я промолчал. Я подумал, что Тоёхико Савада, видимо, дознался все-таки, что Икука беременна. И подумав, что я, отец ребенка, решил судить мне эти деньги. Но я не имел права рассказывать посторонним о Икука Саваде и наших с ней планах. Это унизит и ее, и меня самого. Особенно этим людям я не мог рассказать правду. Совершенно не мог. «Мы хотим получить от тебя убедительное объяснение. Ты уже достаточно глубоко проник в наше общество», — сказал Наоси Амори. «Я, безусловно, мог бы дать вам убедительное объяснение относительно этих 200 тысяч йен. Но я этого не сделаю. Вы вправе подозревать меня, а я буду игнорировать ваши подозрения. Это мое право. Если ты не убедишь нас, если не признаешься в своих предательских действиях, нам ничего не останется, как взять тебя под арест», — сказал Наоси Амори. «А там, где ты живешь, мы скажем, что ты ночным поездом уехал на праздники в деревню». «Под арест?» — сказал я. «Под арест», — Впервые заговорил Митихика Фукаса каким-то пронзительным голосом. «Возьмем тебя под арест и заставим честно во всем признаться. Не признаешься, устроим пытку. Устроим пытку, достойную предателя. Ты ведь, наверное, знаешь, насилие — моя специальность. И пытать шпионов — тоже моя специальность. Буду пытать тебя самым постыдным на свете способом. И ты от стыда до самой смерти никому не посмеешь рассказать, что тебя подвергали такой пытке. А мы всем подряд можем рассказать о ней. Угрожая этим, мы выведаем у тебя все. Ты станешь рабом нашей пытки. Бесстыдный предатель! Чертов шпион!» Я приподнялся и двинул Митихика Фукаса в подбородок. Он свалился на грязный пол между стульями. С губ у него скатилась капелька крови, а он с какой-то дурной ухмылкой посмотрел на меня. Я поднял стул, чтобы стукнуть его по голове. Я пылал ненавистью. Но тут затылок и правое плечо у меня одеревенели от удара чем-то твердым и тяжелым. Действительно, очень тяжелым. Краем глаза я увидел, как на меня, покачиваясь, надвигается побагровевший на оси Амори. Боль заливала мое тело, точно фонтаном била. Я заплакал и опустился на колени. Но сознание я не потерял. «Посмотрим, что теперь будет», — подумал я. Митихика Фукаса поднялся и встал передо мной. В бешенстве он ударил меня ногой в подбородок. Собаки всего мира завыли. Я повалился навзничь на грязный пол, но все равно сознание не потерял и видел все. В зал влетели десятки тысяч членов общества, казавшиеся мне, валяющимися на полу, великанами, казавшиеся огромной шайкой, собравшейся здесь, чтобы повергнуть меня в ужас и страдания. Меня охватил страх смерти. Загрохотал голос. «Возьмите машину! Отвезем шпиона в общежитие и запрем там!»